Глава третья. «Будешь увольнять?» «Не знаю. Я вообще не могу понять, она-то при чем? Я с ней даже не спал. То, что у меня есть такие намерения, еще не значит, что она даст. Удивила жена тем, что на любовницу так не ополчилась, как на Аню. Может, все из-за сохраненных фото?» «Ну, очевидно же. Любовница – это физиологическая измена, а Аня душевная. Жена это понимает, вот и бесится». «Ты философ?» – заржал друг. «Нет, что делать-то будешь?» «Постараюсь жену отвлечь. Куда мне Аньку увольнять? С другой стороны, завтра же у нас сауна. Если все будет, то можно дать ей небольшой золотой парашют. Сделать ее любовницей». «Тоже вариант. Мы поели. Наши с детства любимые моченые яблоки – и огромные бифштексы, как Витальке позвонили». «Серьезно?» Видно, он обрадовался услышанному. Положив трубку, братан потер руками. «Что?» «Денис в отрубе. Его там препаратами откачивают. Сауна свободна. Ну что, звоним девочкам?» Улыбнулся он мне. «Еще спрашиваешь?» Улыбнулся я. В ресторане мы сидели больше 2 часов. «Надеюсь, у Ленки с Анькой нет планов». Виталька взял в руки телефон. И, готовясь к разговору, видимо, заучивал будущий диалог. «Хорошо, что звонить надо Лене, а не Ане. Еще сболтнул бы от волнения лишнего». Заржал он. Я и сам от волнения почувствовал, как вспотели ладони. «Дерзай, дружище». «Ты сейчас где?» Первое, что он спросил у моей девочки. Не знаю, что она ответила. Но Виталька задал следующий вопрос. «Подруга – это Аня?» Спустя недолгое молчание снова заговорил. «Сейчас приедет мой водитель. Через 10 минут выходите к центральному входу». Он нажал на отключение вызова. «Ну что?» Сразу же я приступил к допросу. «Они обе сейчас гуляют в парке. Поехали в сауну?» Гордо друган вскинул бровью. «Ну, брателла, благодарствую!» Похлопал я его по плечу. Мы положили деньги за обед и вышли на улицу. Все в мою машину отправились за город, к нашей товарищеской сауне. Проходясь по помещениям, я понимал, это не то место, куда следует вести девушку, которая тебе нравится. Видно же, что у сауны своя функция – кидать палки, развлекаться. А мне бы не хотелось, чтобы Лена была одной из тех, кому нравится такое. Зайдя на кухню, я сказал сделать нарезки и принести их в бильярдную. «Может, в сауне погреемся, пока ждем?» – предложил мне Виталька. «Не, а вот подготовиться к приезду стоит. Создать антураж, так сказать», – улыбнулся я. В раздевалке мы переоделись, а точнее сняли одежду и замотались полотенцами. «Ну ты приколист. Хочешь, чтобы девчонки испытали шок? Без подготовки венцом окатить их голыми торсами», – ржал друг. «Да, цель такая имеется. Главное, чтобы девчонки испугались. Они восприняли как что-то само собой разумеющееся». «Да», – ответил братан на входящий. Он посмотрел на меня хитрым взглядом. «Приехали». Я даже на секунду опешил. Столько времени ждали этого, и вот оно случилось. Главное – не сплоховать. Я должен показать себя жеребцом. Если, конечно, дело дойдет. «Пойду встречать, что ли?» – заржал Виталька и вышел из бильярдной. Нерешительно следуя за ним, я гадал. Интересно, а догадалась ли Лена, что здесь буду я? Стоя у входной двери, я все же решил не выходить. 2 мужика, обмотанных полотенцами. Это будет слишком для неиспорченных девочек. Я ждал. Ждал ее прихода. Она как ураган влетела в здание, чуть не сбив меня, крепкого мужика, с ног. Видно, очень волновалась. «Добрый день», – улыбнулся я ей, чувствуя, как волна возбуждения опускается ниже пояса. Детка источает такие феромоны, от которых у меня кружится голова. И я уже готов. Готов овладеть ей. «Добрый», — ответила она чуть визгливым, видно от волнения, голосом. Я сопроводил ее в бильярдную и предложил вина. Следом зашла ее подружка Аня. Та так вообще побледнела, как будто увидела привидение. Она сразу же уселась на велотренажер и начала крутить педали. Было смешно и как-то грустно. Да, девчонки слишком сильно перепугались. В этом есть плюсы, но минусов гораздо больше. Предлагая вино Лене, попутно задабривая свой монолог шуткой, я увидел, как моя девочка немного успокоилась. «Не хотите сыграть одну партию, Леночка?» – предложил я. Как мы ранее условились с Виталькой, он поведет свою подружку в сауну или спальню, оставив нас с моей девочкой наедине. Поэтому я только и ждал, когда же другая парочка уйдет. «С удовольствием», – подбодрила Лена мой энтузиазм. Я взял кий и подошел к девочке, очень близко, даже немного прижимаясь пахом. Может, чтобы показать свою боеготовность. Может, чтобы иметь возможность коснуться своей плотью ее. Она даже немного отпрянула, озираясь на Витальку с Анькой. А глаза говорили о другом. «Девочка меня хочет не меньше, чем я ее». «Уступая первый удар вам, Леночка», шепнув ей в ушко, я отошел. Она наклонилась над столом, сразу навевая меня на пошлые мысли. Перед глазами уже были кадры, как я овладеваю ей сзади. А Лена стонет и извивается подо мной. Промахнувшись, она передала мне эстафету. Я взял в руки кий и слегка коснулся полотенца, чтобы немного его развязать. Зацепившись за фалос, тряпка не упала, а я получил свою награду. Ошеломленное от восторга лицо Лены, которая так и кричала: «Возьми меня!» На фоне очень некстати возник голос Витальки. Он ржал, как конь, полностью размыв мой успех перед девушкой. «Не спеши, братан!» Чуть не захлебывался он от смеха. «Извините за этот конфуз, Лена». Пристально я на нее посмотрел. «Братан, исчезни уже со своей девицей. Мне не до тебя». А Леночка все не могла оторваться взглядом от моего паха. Таким королем я себя давненько не чувствовал. Надо же, произвел очень хорошее впечатление. Ну а как иначе? Кому понравится вялый член? Все хотят. Жесткий. Большой. Тот, который подарит незабываемое удовольствие. Такой, как у меня. «Может, сделаем ставки?» — спросил я, когда увидел, что Виталька наконец вытянул свою бабу из комнаты. «Да? На что?» — начала она играть со мной. «На раздевание, разумеется». Решил я уже дожать эту тему. «То есть, если выиграю я, вы снимете единственную деталь одежды – полотенце. А если проиграю, то я должна сколько снять? Все? Или тоже одну деталь?» — произнесла Лена. «Ага». Она сделала акцент на слове «полотенце». Значит, ее точно впечатлил мой пенис. «А это как вы сами захотите. Первый раз. Мне очень захотелось проиграть», — заговорил я, еле сдерживая себя. «Что же ты со мной делаешь, чертовка?» Я занес кий и совершил очень меткий удар, демонстрируя, наверное, то, что и в другом деле. Более интимным не промахнусь. «Вы же говорили, что хотите проиграть», — сказала она шепотом. Я же, не ответив, подошел к двери и закрыл ее. Нам никто не должен помешать. Слишком долго я этого ждал. Направляясь к моей девочке, я гадал, не напугаю ли ее своей пылкостью. Но она точно не боялась. В ее голубых глазах читалась только страсть, похоть и вожделение. Сразу же захватив ее в свои объятия, я наслаждался ароматом ее кожи, Как же она пахнет! Следуя только своим инстинктам, я позабыл весь план соблазнения девушки, которая мне так нравится. Впившись ртом в ее сладкие уста, я терял голову. Нежные, мягкие губы кружили сознание, заставляя наслаждаться каждой секундой, даже не заметив, как мои руки оказались на ее попе и груди. Я еле сдерживал желание скорее сорвать пояс недоступности с нее. Рассудок уходил в небытие. За каких-то несколько секунд я уже усадил ее на бильярдный стол и стянул с нее трусики. Спрятанный в лузе презерватив, про который я чуть не забыл, быстро достал и предложил красотке помочь мне одеться. Она не стала скромничать, а аппетитно облизнув губы, натянула резину на мое достоинство. Как же это возбуждает! Ее горящие глаза говорили лишь об одном. «Какого хрена ты медлишь? Давай уже, вторгайся в меня!» «Детка, ты даже не представляешь, как я этого хочу!» Аккуратно раздвинув стройные ножки, я направил член в ее лоно, закрывая от удовольствия глаза. Наслаждался каждым миллиметром, сантиметром. Какая же она узенькая. От восторга чуть не сводила зубы. «Я же сейчас кончу». «Нет, нельзя. Мне нужно показать класс». Чтобы не слыть для нее скорострелом, я начал считать овец. 1, 2, 3, 4. Черт, не помогает. Немного уменьшив скорость, я вспомнил самое противное, что только можно. А вот это действует. Давай, девочка моя, кончай. Кончай, сладенькая. По ее дыханию и постанованию я понял, что Леночка близка. Стараясь не менять темп, чтобы не сбить настроя, я продолжал думать о неприятных мне вещах. Стоит на секунду отвлечься, так сразу же вся сексуальная энергетика, копившаяся во мне эти 2 недели, вырвется сплошным потоком. Уложив Лену на стол, я взгромоздился сверху, зажимая, щупая и вкушая ее аромат. Голову от накрывающих эмоций кружило. Она моя мечта. Как же я влюблен. Мне даже не стыдно признаться. А чего стыдиться? То, что я взрослый мужчина, влюбился в молодую девушку. Любви все возрасты покорны. Целуя ее вкусные губы, я старался изо всех сил. И она кончила. Она застонала так, как никто до нее. Звуки ее голоса, ее экстаза, водружали меня на трон. Я мужчина. Я не подкачал. А ведь страх был. Вдруг из-за неведомой мне ранее неуверенности я сделаю все не на 100%.